Все, что произошло со мной за последние двое суток, казалось мне сном. Сначала лесная поляна и жуткий металлический монстр, от взгляда которого пробирала дрожь. Потом вечер у черного. И вот теперь ночной побег. Мне, Антону и Калине пришлось около полуночи незаметно перемахнуть через забор и уходить лесом, чтобы избавиться от соглядатаев. Оставшийся в доме Баал вызвался создавать видимость присутствия. Шпионы серых должны быть уверены в том, что их подопечные все еще здесь. Через 40 минут, выйдя по узкой лесной тропинке к дороге, мы увидели стоящую у километрового столба машину. Это был Маркиз. Он уже успел вечером встретить Аллу и отвезти ее к Люминусу. Марк оказался высоким худощавым парнем, с тонкими усиками и пронзительным взглядом. Едва мы сели в машину, как она резво взялась с места. Колеса с визгом прокрутились по асфальту. «Зря только резину портишь», — прокомментировал его действие Антон. «А она не моя», — спокойно ответил Маркиз. Потом не выдержал и усмехнулся. Ехал он очень лихо, почти не сбавляя скорость на поворотах. В какой-то момент Калина не выдержал и попросил его ехать тише. «Самое глупое, что мы сейчас можем сделать, — это оказаться в больнице», — пояснил он. «Времени у нас хватает, поэтому не гони». «Хорошо», — пожал плечами Маркиз и немного сбавил скорость. Леонид и Алла уже ждали нас. К моему удивлению, Алла, или Элли, как ее называли сталкеры, оказалась совсем еще девчонкой. Ей было лет 17, не больше. Высокая и худенькая, черноволосая. Она ничем не привлекала бы внимания, если бы не ее глаза. Большие, даже огромные. Они напоминали два черных бездонных озера. Или омута. Встретившись с Аллой взглядом, я даже содрогнулся. Уж очень необычное ощущение вызывал ее взгляд. Я сразу вспомнил смотревшего на нас с Антоном механического монстра. «Кто у нас?» — спросил я у Антона, улучшив минуту. «Скрайер», — ответил он. «Я не об этом. Ты видел ее взгляд?» «Да, она дочь одного из сталкеров. Не пугайся ее, она хорошая». «Да я не пугаюсь. Просто уж очень необычно она смотрит». «Да, это так», — согласился Черный. И больше на эту тему говорить не захотел. Мне очень хотелось посмотреть, как Алла будет работать. Но все получилось не так. Взяв у Антона привезенные им фотографии захваченных северян, она удалилась в одну из комнат и закрыла за собой дверь. Ее не было около получаса. Все это время сталкеры шепотом обсуждали последние события. Я не вмешивался в их разговор и просто слушал. Потом послышались легкие шаги. Я увидел Аллу. «Получилось?» — спросил Маркиз. «Да», — кивнула девушка. В руках у нее был листок бумаги и авторучка. Она взяла стул, придвинула его к столу, села. «Вот, смотрите сюда». Алла начала объяснять. Я слушал ее и удивлялся. Девушка описывала все настолько точно, с таким количеством ориентиров, что не найти указанное ею место было просто невозможно. Это оказалась база отдыха, километрах в 20 от Москвы. Алла указала даже ее название, рассказала о внутренней планировке и о том, где держат пленников. Охраны, по ее словам, было достаточно много, не меньше 30 человек. Многие были вооружены автоматами. «Со стороны леса не подходите, там сигнализация», — методично рассказывала она. Авторучка в ее руках чертила линию рубежа защиты. «Вот здесь, на воротах в будке, 3 человека. У них сигнальная кнопка. Они в любой момент могут поднять тревогу. Есть связь и по рации. От будки до главного здания метров 100. Вся территория пристреливается 2 снайперами. Они сидят вот здесь, на 2-м этаже». Алла поставила 2 крестика. «Вот здесь металлическая дверь, закрытая изнутри. Я не знаю, как вы ее откроете». «А решетки на окнах есть?» — спросил Леонид. Алла на несколько секунд задумалась. «Да, по всему первому этажу», — кивнула она. «А на втором кое-где есть тоже». А транспорт у них какой? Задал очередной вопрос Люминос. Пара легковых. Они вот здесь. Девушка начертила два квадратика. И еще грузовик. Он стоит вот здесь, с обратной стороны. На нем привезли тех боевиков, что охраняют базу. А кто у них главный, поинтересовался Калина. Мужчина лет 45, среднего роста, седоватый. У него есть шрам под губой, совсем небольшой, вот здесь. Антон коснулся подбородка. Алла задумалась. Точно, сказала она после долгой паузы. Есть шрам. Филин. Александр тихонько вздохнул. А кто это, поинтересовался я. Ты помнишь того мужика, что на лестнице лежал? Это он. Опасный тип, спросил я, думая о том, что наверняка именно этого человека видел весной в универмаге. Очень. Честно говоря, мне в прошлый раз здорово повезло. Нам всем повезло, сказал Антон. И еще больше повезло, что там не было Лары. Кстати, а женщин на базе есть? Нет, покачала головой Алла. Спасибо, Элли, поблагодарил ее Черный. Ты нам здорово помогла. Впрочем, как всегда. Пустяки, отмахнулась девушка. Было приятно прогуляться. Я могу на пару дней здесь задержаться, побродить по Москве. Да хоть на целый месяц, с готовностью ответил Леонид. Маркиз тебя по городу покатает, верно? Он взглянул на Марка. Покатаю, согласился тот. Да нет, спасибо. Я сама, отказалась девушка. Я сама еще не знаю, куда пойду. Ну все, я пошла спать. Не буду вам мешать. Она поднялась и ушла в свою комнату. Ну вот. Антон тихонько вздохнул. Мы знаем, где они. Знаем, как их оттуда вытащить. Завтра утром поговорим с Дарием, утрясем последние мелочи. А сейчас нужно спать. Завтра у нас будет очень сложный день. Мне очень хотелось спросить о том, как сталкеры собираются вытаскивать своих друзей. Для меня это пока оставалось загадкой. Хотя я вроде бы слышал все их разговоры. Тем не менее, я не стал проявлять любопытство, справедливо решив, что завтра все станет ясно. Спросив, где мне спать, прошел следом за Леонидом в одну из комнат, улегся на указанную хозяином кровать и быстро уснул. Глава 5. Северяне. Пятерых ребят из севера захватили очень легко. Они не смогли оказать маломальское серьезное сопротивление. Их опыт в изучении аномальных зон был пока невелик. Сами по себе они не представляли для Дария никакого интереса. Но они были в тесном контакте с Неманом, что позволяло считать их ценными заложниками. Зная, что предстоит торг, Лара в разговоре с Калиной запросила за северян координаты 5 аномальных зон. Новых, невытоптанных армией охотников за аномальными явлениями. Калина не сказал ни да, ни нет, сославшись на то, что Антон приедет лишь через несколько дней, а без него они с Леонидом такие вопросы решать не могут. Выслушав отчет Лары, Дарья согласился с ее предложением о том, что Черного в городе действительно нет, хотя бы потому, что его телефон оказался отключенным. Так бывало всегда, когда сталкер отправлялся в зону. И хотя служба наружного наблюдения докладывала, что из дома Черный и его приятель Егор не выходили, Вячеслав к их докладу отнесся скептически. Он был уверен, что Антона там нет. Ему не хотелось давать им лишнее время. Гораздо лучше, когда противник оказывался в цейтноте. Но Дарья был умным человеком и понимал, что связи с Черным сейчас нет. Поэтому давить на сталкеров бесполезно. Значит, нужно ждать, пока он вернется. Такого же мнения была и Лара. «Я уверена, что как только он приедет, то сразу позвонит нам», — сказала она, перед тем, как уйти. Если она и ошибалась, то ненамного. Черный позвонил не в день приезда, а на следующее утро. «Здравствуй, Дарий», — поздоровался он. «Это Черный. Насколько я понимаю, вы решили нарушить наш договор». «Доброе утро, Антон», — отозвался Дарий, только что зашедший в кабинет и едва успевший сесть в кресло. «Вы же знаете, у нас принято чтить договоренности. Группа «Север» никогда не упоминала с вами в числе ваших протеже. Значит, и претензий никаких ко мне быть не может». «Бросьте, Дарий. Вы ведь поняли, что они с нами?» «Разумеется. Но у меня нет обязательств чтить те пункты договора, под которыми я не подписывался. Сообщи вы нам об этой группе, и их бы никто не тронул, так что ваши претензии не обоснованы. Хорошо, с этим понятно. Что вы хотите за их свободу? Думаю, Александр уже должен был вам рассказать об этом. За их свободу мне нужны точные координаты и подробные характеристики 5 аномальных зон. Разумеется, из тех, что известны только вашей группе. Вы проведете моих людей в каждую из них, они все посмотрят. Если все окажется в порядке, мы отпустим. Не слишком ли много вы просите? Поинтересовался Черный. По зоне за человека. Это уже слишком. Хорошо, назовите ваши условия, предложил Дарий. Думая о том, что если Лара не ошиблась. Антон начал торговаться. Мы сдадим вам всего одну зону. Но такую, от которой у ваших ребят голова пойдет кругом. Я уверен, что ничего подобного они еще в своей жизни не видели. Она всего в 200 километрах от Москвы. Уникальное место. Его передали нам старики. Там устойчивый переход в другой мир. После перехода оказываешься в долине. Вокруг леса и горы. Ваших людей приведем прямо на место. Откроем переход. Они сами все увидят. Хорошо, мы договорились, подумав пару секунд, ответил Дарий. Зона с устойчивым переходом, да еще так близко от Москвы. Это действительно что-то уникальное. А кто из вас покажет ее? Калина. Он знает ее лучше всех. Очень хорошо. Когда? Если вам хватит 2 часов на сборы, то можно сегодня. Нужен грузовик, КамАЗ или Урал. Легковушка там не пройдет. Запас топлива на 500 километров. Охрану можете брать, можете нет, как хотите. Калина покажет вам зону, ваши спецы проверят ее. После чего вы отпустите наших. Договорились, согласился Дарий. Через час я позвоню вам и скажу, где будет ждать машина. Хорошо, буду ждать звонка, сказал Черный. И повесил трубку. Несколько минут Дарий сидел, обдумывая детали разговора. Вроде бы все прошло гладко. Черный явно доволен тем, что придется сдать 1 зону, а не 5. Его самого Догвар тоже устроил. На 5 зон он и не рассчитывал. Проси верблюда, лошадь обязательно дадут, удовлетворенно произнес он, постукивая пальцами по столу. Потом нажал кнопку селектора. Лару ко мне, срочно. Мы сидели на скамейке в каком-то скверике. Я и проф. В присутствии этого человека я чувствовал себя очень скованно. А то, что рядом не было никого из сталкеров, нервировало меня еще больше. «Не беспокойся, с ними все будет в порядке», — сказал проф, взглянув на меня. «С кем?» Я приподнял брови. «Неважно», — он отвел взгляд. «Однажды ты научишься осознавать все. Жизнь, сон, смерть. Не будет разницы». «Вы хотите сказать, что со смертью жизнь не кончается?» Проф ответил не сразу. Какое-то время сидел, задумчиво глядя на проходивших мимо людей. Затем его губы снова разжались. «Лет в 12, размышляя о смерти, я решил попробовать 1 стратегию», – произнес он. «К этому моменту у меня было общее схематичное представление того, что существует такая цепочка действий будущего, которая позволяет избежать смерти». Оказалось, цепочек очень много, и все они разные, включая и этот цикл. Когда я начал смотреть, насколько адекватны эти цепочки моему представлению о бессмертии, то обнаружил, что многие технологии так называемого бессмертия в действительности не делают тебя бессмертным. Основное определение бессмертия – это быть живым, а не бессмертным мертвецом. Проводя селекцию этих цепочек, я вывел единственную формулу. Возвращение себя в прежнее состояние, понимаешь? Нет. Для понимания нужна сила. У тебя ее пока нет. Но она придет, поверь мне. Он снова немного помолчал. После последней поездки я вернул себе 3 ситхи, которыми обладал в те времена, когда меня убили. Я не знаю точно, когда это было по хронологии, может, 1 000 000 лет назад, а может быть 10 миллионов. Это было так давно, что у человечества записи не сохранилось. Одна из ситх, которую я вернул, позволяет мне идти куда угодно, в том числе и прийти туда и взять эту книгу. Какую книгу, не понял я. Проф медленно повернул голову, взглянул на меня. Было видно, что он о чем-то раздумывает. «Неважно. Это касается только нас с Антоном. Позже он тебе все объяснит». Олег снова отвел взгляд и несколько секунд помолчал. Потом продолжал. «Зная, чем это чревато, я туда не лезу, потому что это ловушка, самоубийство. И здесь возникает другая сложность. Как сделать так, чтобы тот я туда не пришел? Если я там буду априори, я погибну. Погибнет целая ветка. Ветка этих я. Закон отражения гласит, если где-то погибают какие-то версии я, начинается процесс гибели всех остальных я. Он может быть сколь угодно растянут во времени. По сути дела это не меняет. Видения показывают, что моя смерть либо предшествует смерти Антона, либо следует за ней. Может и одновременно. В одной из версий мы заходим в храм, поднимаемся по лестнице, заходим в коридор». Он снова замолчал. «Впрочем, это тоже не важно. Если он научится видениям, то сможет обойти все эти ловушки. Тебе скажу то же самое. Постарайся открыть видение. Если не будет видений, ты погибнешь. Засыпая, стремись в будущее. Намеревай себя вперед. Однажды ты проснешься в будущем, но ты не будешь знать, что это будущее. Оно будет для тебя настоящим. Ты будешь жить годы, даже десятилетия. Самая настоящая жизнь. А потом ты проснешься здесь, в прошлом, сохранив память о будущем. И эта память позволит тебе выжить». «Но ведь я все равно умру», — я внимательно посмотрел на профа. «Пусть даже я проживу 100 жизней. Какой смысл в этом выживании? В чем его суть?» «Суть в объединении всех твоих я в единое существо. А для этого ты должен их вспомнить. Они должны вспомнить тебя. Ты помогаешь им, они помогают тебе. Если хотя бы один из твоих я приобрел какие-то там ситхи, другие тоже смогут воспользоваться этим опытом. Ты можешь воспользоваться здесь, в этом временном пакете. Нужно только суметь добраться до этой информации. Для этого нужно время. Если не хватит времени, ты просто умрешь от старости, не успев развить себя нужным образом. Почему я нашел черного? Потому что его ждала смерть. Я дал ему знания и изменил его жизнь. Он – это я. Помогая ему, я помогаю себе. Даю ему возможность все вспомнить, не даю умереть. Помогаю так же, как другой черный когда-то помог мне. Но для этого ведь мало одних видений. Надо уметь реально попадать в то время, когда надо что-то изменить. Верно. Если ты не знаешь о видениях, если ты не можешь развить их в себе, то помочь тебе может только другое твое я, одно из двух. Или он сам приходит в твое время, если может, и помогает тебе, так как я пришел к черному. Или каким-то образом оставляет послание самому себе, тому, что в будущем. Задача — сохранить все твои я, там, где они гибнут, не успев вспомнить. Провести их другими путями, свободными, дать им время. Но ведь таких я очень много. Разве можно уследить за каждым? Нельзя. Важна критическая масса. Энное количество твоих личностей, вспомнивших все. Тогда идет цепная реакция. Процесс становится необратимым. Все части тебя объединяются, и ты уходишь. Куда? Не знаю. Иная реальность. Иной уровень. Я видел, как уходил тот, кто достиг этого. Волшебное зрелище. Скачок, и его нет. Существо иного порядка, способное само создавать вселенные. Проф повернул голову и взглянул на меня. А начинается все в аномальной зоне. Первые шаги, школы, азы будущего мастерства. Снова стало тихо. Я уже привык к тому, что проф делает долгие паузы, и поэтому не удивился. Скажи, когда разные люди попадают в один и тот же мир, они воспринимают его одинаково? Спросил я, когда пауза начала затягиваться. Хороший вопрос. Проф ненадолго задумался. Их восприятие этого мира может немного отличаться. Незначительно. После прыжка мир, в который ты пребываешь, слегка изменяется, пытаясь прийти в точку максимального соответствия. И это даже не вторично, это третьестепенные детали. Корректируется звук, вкус, освещение под более привычную и знакомую тебе картину. Дрейф будет длиться до тех пор, пока твое сознание не закрепит момент оптимальных соответствий. Как мне известно, в том числе и от моих попутчиков, дрейф происходит у всех. Когда ты находишься в дрейфе и зацепишь одну из ближайших струн, проделаешь все правильно, ты можешь прыгнуть дальше. В состоянии дрейфа прыгнуть очень легко. А струны – это что? Проф ответил не сразу. Это сложная тема, сказал он наконец. Поговорим позже, когда будет черный. Вдвоем вам будет легче восстановить всю информацию.